на дорогах туманной Англии, где на каждом суку растут веревочные петли. Нечего насмехаться надо мной. А я еще так рассчитывал на вас. Он недовольно насупился, но взгляд, брошенный им на меня, был достаточно лукавым и проницательным. «Рассчитывать вы можете», — сказал я, одеваясь, «но все эти россказни сильно смахивают на попытку вашего пирата спасти свою шею от петли. Легко напридумывать бог знает чего, когда твои высказывания собираются прервать при помощи пенькового шарфа. Полагаю, сэр Ричард придерживается того же мнения». «Сэр Ричард?» В тоне хромого мальчика прозвучало довольно мало почтения как уму своего опекуна, так и к его авторитету. «Пойдите и сами побеседуйте с нашим пленником». «Именно так я и сделаю», — ответил я, поддаваясь его настроению, ибо он буквально весь кипел от энтузиазма, и просто жалко было разрушать его иллюзии. Мне даже самому захотелось зайти к пирату, ибо разговоры о золоте и драгоценных камнях оставили след и в моей собственной душе. Мои предки плавали с Хокинсом и Гренвилем, и многие дома в Девоне все еще хранят разные диковинки, привезенные ими из-за моря. Так что тяга к приключениям по праву может быть отнесена к основным свойствам моей натуры. Примечание. Хокинс Джон, 1532-1595. Английский адмирал, участник сражения с испанской непобедимой армадой. Во всяком случае, какую бы ерунду ни болтал пленный, его стоило послушать, хотя подобное заключение и свидетельствовало о том, что сэру Ричарду следовало бы более мудро подойти к выбору учителя для парня, чем мозги забитой морской романтикой, и чья душа, благодаря физическим недостаткам его тела, тем более стремится к нарушению любых условностей. Мы застали сэра Ричарда бодрствующим, уже в сапогах и со шпорами. Он нетерпеливо прохаживался по столовой в ожидании почек и бекона, все еще возмущенный поведением хозяина постоялого двора, и готовый отправиться верхом сначала в таверну, а потом к соседу, некоему Клиффорду Бруку, местному судье. Он собирался организовать доставку тела мертвого бандита, обнаруженного на дороге, и предать властям пленника, чтобы потом заняться облавой на сумевшего улизнуть грабителя. «Что я слышу?» Нахмурясь, сердито обратился он к юному Мадену. «Вы, оказывается, сплетничаете с захваченным бандитом». «Он мой», — возразил хромой юноша. «Послушайте-ка лучше, дядюшка, что он рассказывает?» К моему неописуемому изумлению, сэр Ричард явно заинтересовался историями, которые лились из уст Фрэнка нескончаемым потоком. Впрочем, они были достаточно обстоятельны и казались куда более достоверными, чем этого можно было ожидать. Зарытый клад принадлежал Тауни, пиратскому главарю. Он из упрямства скрыл его местоположение, так как понимал, что выдача места, где закопаны сокровища, едва ли изменит его судьбу, даже если ему и поверят. На маленьком безымянном острове к северу от Мадагаскара, где погибло на рифах его судно, он спрятал награбленное добро, опасаясь, как бы его не присвоили те, кто явится их спасать, поскольку от команды Тауни осталась только десятая часть. В глазах сэра Ричарда светилось нечто большее, чем просто алчный огонь. Казалось, в них отразился блеск золота, они словно покрылись тонким золотым налетом. «Если бы это было правдой», — вздохнул он, похлопывая стеком по голенищу. «А что там в тех сокровищах?» «Жемчуг, драгоценные камни, слитки золота, слоновая кость». «Дядюшка, давай снарядим корабль на те деньги, что причитаются мне, а проводником возьмем с собой нашего бандита». По-моему, сэру Ричарду не очень понравилась идея использовать деньги своего подопечного для такой цели. Тем не менее, он продолжал размышлять на эту тему, поражая меня своей чрезмерной доверчивостью. Тогда я еще не знал,